шорох акации. Летом столицы пустеют, субботы и отпуска уводят людей из города, по вечерам тоска. В любую из них спокойно можно ввести войска. И только набравши номер одной из твоих подруг, не уехавшей до сих пор на юг, насторожишься, услышав хохот и валепюк, и молча положишь трубку. Город захвачен, строй переменился. Все чаще на светофорах «стой». Приобретая газету, ее начинаешь с той колонки, где, что в театрах, рассыпала свой петит. Ибсен тяжеловесен, а П. Чехов претит. Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит. Солнце всегда садится за телебашней, там и находится запад, где выручают дам, стреляют из револьвера и говорят «не дам, если попросишь денег». Там поет «ла-ди-да», трепеща в черных пальцах серебряная дуда. Бар, есть окно, прорубленное туда. Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк. Это одно способно привести вас в восторг. Единственное, что выдает восток, — это клинопись мыслей. Любая из них — тупик. Да на банкнотах не то Магомед, не то его горный пик, да шелестящее на ухо жаркое «Do you speak?». И когда ты потом петляешь, это прием котла, новые канны, где, обдавая запахами нутра, в ванной комнате в 4 часа утра, из овала над раковиной, в которой бурлит моча, на тебя таращится, сжав рукоять меча, завоеватель, старающийся выговорить ча-ча-ча.